Сам пароход был сделан из дерева и металла, борта сделаны из клепаного железа, а палубы были деревянные. А то, что изначально приняли за застекленный храм, это капитанская рубка с чудным куполом. Но вся красота второй и третьей палубы, с их ажурными арками, перилами и балясинами меркла с тем, что на первой палубе, примерно первую ее четверть, были аккуратно складированы мешки. Мешки были куда интереснее всей лепнины и позолоты. Данил не поленился посчитать. 10 мешков в высоту, 15 мешков в длину. В глубину посчитать было невозможно, но, видимо, все 15 метров заложены мешками. Дальше невысокие штабеля непонятных мотков, а остальное пространство заставлено деревянными бочками, лежащими на боку, и по 3 бочки в высоту. Было бы что полезное в этих мешках и бочках. Если издалека пароход смотрелся обычным речным пароходом, то вблизи это была громадина. Метров 60 в длину, 15 в ширину, и высота была метров 15, если не считать трубы. Самое неприятное, что пароход был не на воде, и борта, которые в отношении остального парохода казались низкими, сейчас возвышались пятиметровым забором. Даже если подгонять вплотную броневик, который был высотой чуть больше 2 метров, нужно было преодолеть почти 3-метровую высоту. Пришлось объезжать вокруг парохода, ища подходящее место, или какой-нибудь трап, ну хоть канат, свисающий с борта. Трапы, собственно, были, их сразу видно было. На носу судна на канатах висели сходни, но до них было не добраться. Почему-то даже якоря не было видно. Изначально думали по якорям вскарабкаться, но их не было. Место, где забраться, нашли сразу, как только доехали до кормы. Это громадное гребное колесо, его конструкцию можно было с торцов использовать как лестницу. К слову, под колесом была охапка влажных водорослей, которые воняли тиной. Похоже, судно попало сюда недавно, и об нем еще никто не знает. Гиха, Шила и кучер вызвались добровольцами лезть наверх, остальные ждали, пока они доберутся до носа и сбросят сходни. Где-то на середине судна раздались выстрелы и мат Шила. «Что там у вас?» — крикнула Лизавета. «Нормально все, пара сухарей». А вот и опустились сходни, их держали деревянные балки, исполняющие роль погрузочно-разгрузочных кранов. Ну все, осталась мелочь — отогнать броневик и поставить под горку, чтоб можно было заглушить. Топлива не так много осталось, и можно приступать к осмотру. В броневике осталась Иришка, Бланш, Аким и новенький парень, что был водителем на сгоревшем лимузине. Остальные пошли исследовать находку. Данил двигался последним, рядом с Рыжей, которая как телохранитель шла с приготовленным к бою автоматом. Наверху их встретил кучер. Здорово, очень здорово, мешки с лущеным горохом, мотки колючей проволоки, а в бочках фотоген. Кучер уже успел проверить, что где лежит, и сейчас докладывал. Только Данил вновь услышал непонятное слово, и все остальное пока было на втором плане. Что такое фотоген? Кучер даже удивился, но объяснил. Масло для фотогенных ламп. Конечно, объяснение самое полное, но не намного понятнее стало. Пришлось идти смотреть, что там такое. Только Данил втянул запах, сразу вспомнилось, что вроде фотогеном называли первый керосин. Керосин, что ли? Ну, похоже, только керосин из нефти делают, а фотоген из угля. Ну, он еще взрывоопаснее. То, что из горючего тут попадается не только бензин и солярка, было удивительно. Был еще знакомый керосин, малознакомый лиграин, нафта, вот еще фотоген появился. Взрывоопаснее? Сразу же родилась идея попробовать его в пусковом двигателе броневика. Ну да, кучер пожал плечами, но Данил уже думал о другом. Колючая проволока. Ее мотки, намотанные на хилые деревянные катушки, занимали четверть палубы. Из нее же получится идеальное укрепление против нежити. Она же не соображает, и несколько рядов колючей проволоки задержат любых шустрых и бронированных на достаточное время, чтобы их успели перестрелять. Пожалуй, даже нужно увезти отсюда как можно больше в город, поверху стен в квартале пустить несколько рядов, и можно будет спать спокойно. Ни один вампир не проберется. В мешках горох, говоришь? Угу. А что, странно, нам как будто специально подкинули то, что необходимо. Ничего странного, ответила стоявшая рядом Лизавета вместо кучера. Если мы все правильно делаем, вселенная нам помогает. А как, а если я все делаю неправильно, то вселенная мне мешает? Не удержался и съязвил кучер. Нет, вселенная всегда помогает и никогда не мешает, просто иногда учит, наказывает, как мать своего ребенка, любя и только за дело. К примеру, когда к чему-нибудь опасному тянешься, к тому, что тебя погубить может, тебя скорее всего накажут. Но это будет для тебя куда лучше, если бы ты вляпался в нехорошие. Это как к горячему чайнику ребенок тянется, а мать на него накричит, или даже шлепнет по заднице. Но этот шлепок куда не больнее того, если бы ребенок на себя кипяток опрокинул. Хм, кучер задумчиво кивнул головой, а еще за что-нибудь наказывает? Конечно, наказывает. За что? Да много, за что. Когда с истинными ценностями играться начинаешь, так что можешь их поломать. Ну или просто лишнего просить и капризничать начинаешь. Даже просить нельзя, просить можно, но не валяясь по полу крича «хочу, хочу». «Давайте сюда поднимайтесь, тут ресторан», — прервал интересный разговор крик Карины со следующей палубы. Долго звать всех не пришлось, тут же побежали наверх по трапу. Ресторан действительно был рестораном. Белоснежные скатерти, резные стулья, красивые занавески и картины. На столах в серебряных подносах валялись различные графины, солонки и столовые приборы, кстати серебряные. Когда-то видно это все было красиво расставлено, но от удара об землю все перемешалось и валялось, что на столах, а что уже на полу. Здесь же на столах в посеребренных горшках росли какие-то фикусы и пальмы, а на потолке висели хрустальные люстры. Что тут для нас приготовили? Карина убежала на кухню, и через открытую дверь было видно, как она подлетела к большой кастрюле, стоявшей на чугунной плите, и открыла крышку большой почти квадратной кастрюли и тут же скривилась. Что там? Шило, растолкав всех, оказался рядом. Прокисло. Понуро резюмировал он, глядя в кастрюлю. «Ты что делаешь?» Карина смотрела им куда-то за спины. Данил с кучером обернулись. Там рыжая, заботливо убрав все со стола, сворачивала скатерть. Скатерть понравилась. «Мне тоже нужна». Карина, бросив вероятное спиртное, кинулась в зал и тоже начала убирать со стола и сворачивать скатерть. «Для бланш возьму одну». Даже Шило все бросил и тоже кинулся прибирать скатерть к рукам. Правда, у него солонки с приборами безбожно полетели на пол. «Ты что делаешь? Солонки тоже нужны». В Данилиной группе как-то удавалось избегать ссор при дележке найденного, даже золото никого не ослепляло. А тут, кажется, из-за скатерти и посуды намечается война. «Так всем стоять! Скатерти, посуду разделим поровну, там бланши и Ришка вас охраняют, пока вы тут без них делите. Мы не делим, мы просто складываем». Как-то перевернула ситуацию рыжая. Данил решила последним схвативший скатерть, оказался в некрасивом положении. Но Данил еще смотрелся так, ну подумал он плохо об товарищах, а вот Шило будто попался, поэтому он виновато положил плохо свернутую скатерть на стол. Снаружи раздался свист, это Геха предупреждал об опасности. С радостью Шило выскочил на палубу, а за ним остальные. «Нормально все, это же темнило», — успокоил Геха и показал пальцем на приближающийся шагоход. Этот шагоход трудно было с кем-то перепутать. Дуги сейчас были пустые, после последней атаки Лича посрывало всю фанеру с крыши, а вот пулемет до сих пор был установлен, хоть и был поломанным. Но все это было до боли знакомо. Это точно их шагоход. В кузове была полная загруженность, 10 человек сидели чуть ли не друг у друга на головах. Данил обратил внимание, что вслед за шагоходом поворачивается и башня с пулеметом на броневике. «Бланш молодец, кто там сидит в шагоходе, пока было непонятно. Лучше перестраховаться, держа их на мушке». Хотя нет, опасения были напрасны. Данил рассмотрел рыжую голову Лахтика. Шагоход пробежал мимо броневика прямо к сходним, и оттуда высыпал весь десант, который слишком картинно занял оборону. А трое, темнило, Лахтик и еще один незнакомый парень, поднялись на пароход. Незнакомец, в новой черной кожаной безрукавке, обогнал всех и чуть ли не чеканя шаг подошел к кучеру. «Разрешите доложить, что есть силы?» — закричал он. Кучер тут же скривился. «Не ори, не на плацу, пошли расскажешь вон там в тихой обстановке». Кучер взял под руку докладчика и повел в сторону подальше, чтобы лишние уши не слышали, об чем они разговаривают. Данил обнялся с темнилой и Лахтиком, подождал, пока они обнимутся со всеми, спросил: «Ну как там, рассказывай». «Нормально все, Лафина пышек напекла, в шагоходе лежат, а сам-то оклемался, что со мной будет? Кого это вы привезли?» Последний вопрос Данил адресовал Лахтику. «Пополнение с домашней планеты прислали, видно только с Академии. Ничего, обтреплются. Только не пойму, для чего опять шагоход битком забили, как обратно ехать всем. Не переживай, они на двух своих шагоходах приехали. Пока в крепости оставили, это мы сюда с охраной приехали искать. Ваш шагоход не будут гонять». Как только проговорил Лахтик про «не будут гонять», как тут же вернулся командир новобранцев с кучером и сходу приказал темнили: «Поехали». Темнило было двинулся за командиром, но что-то Данилу это не устраивало, даже злость всколыхнулась. Как так они будут гонять по своим делам на его шагоходе? Стоять! Молодой командир даже растерялся, глядя то на Данила, то кучера. Дай им шагоход, сгоняют только до делегата, там пересядут в свои шагоходы и приедут сюда грузиться. Ты же не против, если колючую проволоку и мешки с горохом используют для будущей крепости? Кучер по-отечески положил руку на плечо Данилы. Что за вопросы? Конечно, не против. Только помни, что еще одну крепость нужно будет обустроить, и часть проволоки я заберу в город. Мне квартал от ночных гостей обезопасить нужно. Кучер кивнул, соглашаясь. Не переживай, можешь дальше заниматься своими делами. Дальше мы тут все распределим. Шагоход обратно двигался практически пустым. Вся охрана осталась здесь, а на шагоходе уехал только новенький командир. Да и езды то тут было 1,5 километра. Не было холмов, было бы крепость видно. Данил, наверное, из-за раны устал, поэтому пошел в броневик, строго-настрого наказав одним каюты не осматривать, вдруг где сухари закрытые сидят. А в каюты женская половина просто ломилась, там, к слову, дорогое постельное белье должно быть. Ладно, хоть Гиха с Шилом собирали все серебро. Пусть хоть ложки и подносы были низкой пробы, но это явно было серебро. Раздав указания, Данил уселся в кресло. Здесь, конечно, было поскушнее, из всех развлечений только наблюдать за новичками, которых гонял кучер. Да автомат же, еще не смотрел. Данил достал его из-за спинки и начал осматривать, отщелкнул шнековые магазины, и не поверил своим глазам, патроны были те самые пластиковые, что он когда-то нашел в лесу у речки. Глава 25. В строящейся крепости пробыли 3 суток. От помощи по разгрузке и перевозке мешков, мотков и бочек Данила с командой отстранили. Они, конечно, не сильно расстроились. Не хотят и не нужно, сильно навязываться не стали. Сейчас всем заправлял молодой командир, у него все работало как часы, грузчики грузили, таскали, катали, один шагоход делал 2 рейса в день с лущеным горохом в клоповник, а второй шагоход постоянно вывозил с парохода мешки и проволоку в строящуюся крепость. С клоповника привезли дополнительно людей, они и работали и как грузчики, и как строители. Да и крепость становилась похожа на крепость. Если смотреть на нее сверху, получалась 4-конечная звезда, квадрат с большими редутами на углах. Все это планировалось обнести несколько рядами колючей проволоки. Пока, правда, вбивали столбы и натягивали проволоку только со стороны реки. Со временем, конечно, и валы увеличатся, и проволокой все затянут. Народ же работал без перекуров и выходных. Большинство понимали, что если они встретят орду в чистом поле, то их просто сметут. Про нового командира, которого тут все звали молодой, Данил ничего плохого сказать не мог. В отличие от делегата, он организовал все четче. И работы шли по возведению укреплений, и строились домики, одновременно делались навесы, чтобы не промокли мешки с горохом, и при этом ходили караулы в дальнюю и ближнюю разведку. А так как команду Данила вежливо отстранили, они подчищали каюты на пароходе и ставили на ход старый сгнивший грузовик, который торчал в этом мире 50 лет не меньше. Этот грузовик давно растащили, да и сгнил он основательно. Но и грузовик нужен был только как прицеп. По-хорошему выкинуть с него двигатель с коробкой, чтобы легче был, но кто будет этим заниматься? Еще повезло, что шины были каучуковыми и спустить не могли. Из поломок всего-то заклинил один подшипник на одном колесе, пришлось разобрать ступицу, промазать все и вставить обратно. Конечно, если были варианты, взяли бы другой транспорт, но местная аномалия была бедная на колесную технику, а колючую проволоку нужно было как-то везти. Правда, как обычно, сначала Данил прикинул, что половина кузова грузовика прицепа будет как раз достаточно. Потом, когда сделали этот грузовик под прицеп и начали загружать, стало понятно, что половину кузова проволокой не загрузить. В один ряд пол кузова это 9 мотков, а 10 мотков уже весили 1,5 тонны. Кузов этого грузовика был явно рассчитан на 1 тонну, не больше, а хотелось и гороха мешков 10 взять. Вот тогда Данил сел за математику и посчитал, хватит ли ему 10 мотков. Для этого на стройке шагами посчитал, сколько метров в одном мотке, получилось 500. В голове перемножил длину и ширину квартала, периметр получался те же 500 метров. Получалось, чтобы обмотать по периметру квартал в 3 ряда хватило бы 3 мотков, ну плюс 1 на запас. Можно было и без грузовика обойтись. Какой раз Данил убедился, что нужно сначала считать, потом делать, ну коли уж сделали, то можно и 12 мотков взять, и мешков добавить. Фотоген керосин Данил решил бочками не брать, только залил в несколько канистр, так как на нем все-таки завелся пусковой двигатель броневика. Неизвестно, с чего его гнали, но пары от него шли бензиновые. Все находки, что были в шагоходе, Темнило сдал под опись на склад в квартале, когда отвозил бойцов-кучеров в город. И сейчас кузов шагохода был практически пустой, да еще крыша броневика была свободной. Правда, захламлять ее Данил так и не решился. Закрывались секторы обстрела у Бланш, поэтому крышу так и не загрузили, но вовнутрь напихали всего здорово. Даже в ногах у Данила лежал узлы с серебряной утварью, и приходилось сидеть высоко задрав ноги. А шагоход почти полностью оккупировали девчонки с предметами быта, они даже кто фикус, кто пальму в горшке загрузила туда. У Данилы кончились аргументы в споре с женской половиной команды, и он махнул рукой: фиг с ними, один раз живут в этом мире, почему бы чуть комфортнее жилище не сделать. Но блин, столько комодов, тумбочек и стульев даже он не ожидал. Конечно, он отдал им на растерзание только шагоход, что загрузит, то увезут. И стоял бы, посмеивался со стороны, вместе с мужской половиной, глядя, как они грузят все это. Но куда там, их всех припахали грузить, даже Данил не отвертелся. Из шагохода получилось что-то вьючное, да и в броневик и грузовик прицеп понапихали различных простыней и посуды. Правда, у них появилось еще одно место, место водителя прицепа, которое занял Таликс, потому что грузовик был привязан за броневик не жесткой сцепкой, а обычной веревкой. Так что прицепом необходимо было управлять, поворачивать право-лево и нажимать на тормоз. А вот Шиле, Гехе так и пришлось ехать на крыше броневика, так как броневик тоже был забит, а в шагоходе только Темнило и Лохтик в кабине помещались. Ну и ладно, потрясутся как-нибудь, ехать не так далеко. Ладно, еще всех людей, кучера и найденную девушку с ребенком Темнило уже увез в город, и сейчас было немного свободнее. Вернее, полулежать на узлах практически под потолком было не очень свободно, но ничего, потерпит. За пару суток до города добраться должны. За рычагами, как обычно, Иришка, она где-то на теплоходе раздобыла латунные очки-гогглы с немного затемненным стеклом, и теперь с ними не расставалась. Правда, эти очки у нее были как ободок, держали волосы, а по назначению их никогда не использовала. Но вроде в ее мире считалось, что те водители, которые ездят, носят очки, а те, кто только числится водителем, ходят без них. Тронулись в путь довольно поздно, часов в 10. Правда, путь до Клоповника занял всего чуть больше часа, это не пеших сопровождать. Заезжать не стали, прямо поехали к обрыву. По пути обгоняли беженцев, которые шли от Клоповника дальше к городу. Этими же беженцами обрыву была натоптанная дорога, с большим слоем пыли, будто эта дорога была здесь всегда. Один раз встретили дирижабль в небе, который плыл им навстречу. Видно, с города выслали на разведку. А вот и обрыв, здесь тоже все изменилось. Деревьев вдоль речушки почти не осталось, наверху была стройка, видно, вырубили все для нее. Лишь только раздавленный шагоход кучера все так же валялся, как будто они отсюда не уходили. Хотя вагон, что его раздавил, отсутствовал, лежали только колесные пары. Его на стройматериалы или на дрова разобрали. «Кучер, ты свой шагоход забирать будешь? Да нафиг он мне нужен? Он здесь полторы недели валяется, никому не понадобился. Зачем он мне? Я тогда пару запчастей сниму». «Снимай. Значит, здесь лагерем на 3-4 часа встаем». Данил просто не мог допустить, что тут валялись два хороших электродвигателя, ведь в раздавленном шагоходе они были целые, и их еще никто не скрутил, а у него на них были планы. Пока все расположились, Данил, Темнило, Таликс и Иришка занимались демонтажом полезного смятого шагохода. Конечно, те медные шины, которые легко было выдернуть и отломить, тут давно поломали и выдернули, но вот глубоко никто не лез, двигатели были целые, и шины около двигателя тоже. Жалко, реостат управления был разбит и раскурочен, изначально он разломился от удара вагона, а в нем были серебряные контакты, кто-то его основательно разбил. Восстанавливать было бессмысленно. Пневмоцилиндры были все гнутые, и распределитель воздуха и компрессор были с трещинами на корпусе. Редуктора, хоть и колотые, все это стоило денег и в хозяйстве определенно пригодилось бы, но снимать их было долго и почти невозможно, они были под смятым металлом. Практически сразу, как только они приступили к разборке останков шагохода, с обрыва спустился небольшой отряд, под командованием парня в черных ремнях. Ну конечно, как так, в зоне их видимости кто-то занимается мародерством их деталей, а они там наверху сидеть спокойно будут. Все эти запчасти пригодились бы им, но они никак не ожидали нарваться здесь на кучера. Правда, нужно отдать должное кучеру, Тот редко когда строил подчиненных, наоборот похвалил за бдительность и ушел с ними инспектировать стройку. Один двигатель выдернули быстро, вроде бы и работы смотрелось много, а как дружно взялись, всего-то полчаса времени не прошло. Со вторым, правда, пришлось повозиться, его зажало рамой. Пришлось кое-где отгибать домкратами, а где-то облицовку срубать зубилом. В общем, двумя сменами с перерывом на обед управились за 2 часа. Иришка, перемазанная мазутом с гоглами на голове, удивляла Данилу. Во-первых, она была грязнее всех, даже грязнее Данилы. У нее даже лицо все было в мазутных росчерках. А это значило, что она не стеснялась лезть туда, куда страшно руки совать, и основную работу по отворачиванию агрегатов проделывала она. К слову, самый чистый был темнило, он только подавал ключи. А во-вторых, недостаток физической силы она прекрасно компенсировала использованием шанцевого инструмента и нестандартных решений. А главное, она без слов понимала Данилу в технических вопросах. И темнило, и Таликс были лишь на подхвате, здесь открутить, там надавить, тут ударить. Да и ударить тоже нужно под нужным углом. Размашистый удар Таликса был менее результативным, чем точный удар слабой руки Иришки. Данил сам больше подсказывал, левая рука еще висела на перевязи. Появилась еще одна проблема, как бы Иришку не увели из команды, а то появится смазливый командир из новеньких, и останется Данил без помощницы. Вот как-то везет ему на незаменимых специалистов женского пола, что Бланш, что Карина, что Иришка, вот еще Лизавета появилась, и все специалисты, необходимые команде, такие, что во всех мирах не вдруг найдешь. Особняком стояла рыжая, но и ее Данил ни за что не хотел терять, да и никого из группы не хотел терять. Хватило и серого. Место для двигателей нашли в броневике, утрамбовав все содержимое. Сидеть там было вообще некомфортно, и на крышу перебрался Аким и кучер. Тем более жара внутри техники никуда не пропала, все так же жарило, и приходилось ехать с открытыми дверками, боясь что-либо потерять на кочках. Вот только одна сторона горизонта начинала темнеть, и характерные темные полосы указывали на то, что где-то идет дождь. Поэтому ничего увязывать не стали, не стали и дожидаться возвращения кучера, нужно было до дождя заскочить наверх по крутому спуску, иначе земля раскиселится и неизвестно сколько они тут проторчат. Броневик уверенно забрался в гору, будто и не чувствуя ни подъема, ни прицепа, а вот шагоход, груженный будто воз с соломой, в гору еле перебирал ногами. Если бы на середине подъема он не вытянул, то просто остановить его не получилось бы, он кубарем скатился с горы. Поэтому рисковать не стали. Броневиком вытянули прицеп, отвязали, а вторым заходом вытянули наверх шагоход. Наверху обрыва можно было не спешить. Дождь, если и пойдет, то было уже не страшно. Дорога дальше была относительно ровная. Поэтому появилась свободная минута. Вновь стал завораживал вид с огромного обрывистого берега. Все дружно встали, молча уставившись вдаль. Та сторона реки хоть сейчас далеко не проглядывалась, из-за дымки и дождя, но низкие темные тучи были по-своему красивы, будто надвигалось что-то такое. Нет, не страшное, опасное и мощное, но одновременно красивое. Пошли быстрее, посмотришь, советы дашь, и Бланш возьми. Не дал насладиться видами подошедший кучер. Идти пришлось недалеко, буквально в 100 метрах за бугром земли стоял самый настоящий бронеавтомобиль зеленого цвета. Именно броневик, а не тот транспорт, который Данил в шутку называл броневиком. Узкий корпус, небольшие колеса, прикрытые пузатыми крыльями. Полностью бронированная 8-гранная башня без единого окошечка, только небольшие щели по бокам, закрытые бронешторками. Ну и 2 небольшие двери, через которые даже сложно было пролезть вовнутрь. Ну и, конечно, человек 10 зрителей, стоявших рядом. «Осмотрите, дайте советы», — попросил кучер Данилу и Бланш. Бланш юркнула вовнутрь. Данил же первым делом сбоку открыл бронированный люк сбоку узкого капота. Что-то непонятное, под капотом, возможно, и обычный двигатель, карбюратор только внизу. «Кто водитель?» – спросил Данил у стоящих зрителей. Все переглянулись и пожали плечами. «Хорошо, кто будет водителем?» Толпа вытолкнула молодого щуплого паренька. «Пошли!» – Данил полез внутрь броневика. «Елки-палки, зря он свой броневичок броневиком называет. У него газелевская будка на гусеницах, а на минимум бронетранспортер должно называться». А тут он сидел, упершись одним плечом в броню, а вторым плечом придавил тощего паренька к стенке, плюс голова упиралась в потолок, так что сидеть приходилось, согнувшись в 3 погибели. Как-то вспомнилось, что на заре танкостроения в танкисты набирали людей с низким ростом. «Бланш, у тебя там как?» «Места вообще нет, обзора нет, но зато башня полностью бронирована, и пулемет интересный. А вы его хоть пробовали заводить?» Данил обратился к парнишке, что сидел рядом. «Я не знаю, его 2 дня назад притащили». «Ясно». Данил осмотрел приборы. 2 лампочки и 1 прибор неизвестно чего показывающий. Но есть флажок зажигания и крутилка, как у взрыв машинки или полевого телефона. Данил щелкнул переключателем, тускло загорелась 1 лампочка, потрогал рычаг. Похоже, всего 2 скорости. А вот эта педалька должно быть стартер. После нажатия послышалось характерное «вжу-жу-жу». Только вот мотор заводиться не хотел, и аккумулятора хватит еще только на 1 попытку. Чисто интуитивно, если есть крутилка, то нужно ее крутить. Данил этим и занялся. Стрелка на приборе дернулась и поползла, показывая непонятное значение. Данил вновь нажал педаль стартера. Бах! Выстрел с выхлопа был такой, что зрители частью присели, а часть разбежалась. Но двигатель завелся и сейчас тарахтел и вибрировал так, что казалось, он сейчас пробьет бронированный капот и улетит в небо. «Понял, как заводится?» — Данил орал практически в ухо парню. Парень отрицательно покачал головой. «А теперь найти бы сцепление». На педалях его не было, зато под ногами был изогнутый рычаг. Переложив его, бронеавтомобиль не тронулся. А вот уже когда рычаг скорости прижал вперед, он поехал. Руль одной рукой было еле свернуть, но тут только так. Одной рукой рулить, второй давить рычаг вперед. «Понял?» Парень вновь отрицательно покачал головой. Данил махнул рукой на все это и выключил зажигание, но не тут-то было, двигатель не глох. Правда, этим Данилу не напугать, подергав все дергалки не помогло, ну из кнопок была всего 1 металлическая. Нажав на нее, двигатель заглох. «Ну что скажешь?» – спросил кучер. «Ездить они все равно не смогут. Пусть затолкают вон на тот бугорок и используют как дот. А что сложно?» «Сложно, и все равно топлива нет». «А, ну тогда верно. Бланш, а у тебя что?» — спросил кучер у появившейся из недр броневика Бланш. «Стрелять с пулемета умеет кто?» «Да я», — вызвался коренастый паренек. «Учить не нужно?» «Нет». «Значит, справится. Обзор, правда, плохой, нужен будет корректировщик, чтобы подсказывал, куда огонь переносить. Организуем». «Ну все, а то до дождя уехать хотелось бы». «Да езжайте, а то, может, переждете?» «Нет, по дому соскучились». Дом, правда, был еще толком не обжитый, но все равно хотелось уже быстрее вернуться. Уже ни находки, ни события не радовали, хотелось уже просто закончить эту вылазку. Дождь застал их буквально через километр, как они выехали с нового поселка на обрыве. Внутри на миг стало хорошо, прохладный воздух выгнал жару с салона, правда, на миг. Капли дождя упали на горячий двигатель, и в салон потянуло не горячим воздухом, а влажным горячим паром. Но все равно это лучше, чем быть на улице под холодным дождем. Кто сидел на крыше, чуть ли не на ходу спрыгнули и как-то уместились внутри, хотя до дождя как ни пытались, не могли разместиться. Утемнило, над кабиной была небольшая крыша, хоть дождь шел косой с ветром и все равно мочил его и Лохтика, но больше всего доставалось Таликсу. Он управлял грузовиком, что тащил их броневичок на тросу, а в том грузовике кабины не было. Его сначала звали, но он отказывался, гордо управлял прицепом под дождем, а потом уже смысла не было, ливень прошел быстро, и теперь светило ярко солнце, темень переместилась направо, и теперь с той стороны поверх темных туч сияла тройная радуга. Дорога домой определенно быстрее, чем из дома, хотя если учесть, что они когда тут проезжали туда, то они то насыпали съезд на брод, то воевали с нежитью, а то просто останавливались посмотреть, что там за техника в поле стоит. Сейчас же они ехали по натоптанной дороге, никуда не заезжали и нигде не останавливались. Вот и брод, где они съезд насыпали, а на том месте, где они прошлый раз ночевали, сейчас остановилось на ночь довольно много беженцев. Хоть был и вечер, но солнце было высоко, поэтому решили ехать максимально долго. И неожиданно для себя с первыми звездами добрались до форта башни на озере, а отсюда до города всего-то 30 минут пути. Но это все завтра. Правда, около башни, помимо большой стоянки с брошенной техникой, на берегу озера был еще больший табор из беженцев, которые боялись даже жечь тут костры. Урбуры сюда залетали довольно часто. Решили бросить машины на стоянке, под полную ответственность охраны башни. Даниле не вот прям было все равно, утащит или нет, просто бывалые поисковики все бросали на ночь караваны под охрану башни, а там у них товаров куда больше, чем у Данилы в броневике. Да и шут с этими товарами, пулемет бы не сперли с патронами. Усталость все-таки взяла вверх, поэтому было решено дать начальнику охраны 2 серебряных, чтоб смотрели лучше и идти вовнутрь. Правда, на воротах их ждал сюрприз, Охрана от денег отказалась, и из-за тех же беженцев, сейчас техника на стоянке хоть и охранялась, но ответственность за сохранность вещей охрана не несла. Гиха с Акимом вызвались дежурить ночью. Оказывается, за время пути они хорошо выспались, и завтра в дороге планировали дальше отоспаться. Они даже в столовую не пошли, просто не могли. Охрана предупредила, что выпускать никого в ночь не будут, тут не проходной двор, а ужин им принесут официанты. Столовая вечером была, мягко говоря, неузнаваемая. Пьяный галдеж сильно отличался от прошлого. Если раньше разговаривали, то теперь орали. Табачный дым был роскошью, но эта роскошь застилала весь зал слоями, об чистоте заведения можно было только вспоминать. Сейчас здесь было как в свинарнике, под некоторыми столами спали посетители в неприглядных лужах. Видно, хозяева столовой сейчас гребут денежку, не замачиваясь на репутации. Потом все спишут на волну беженцев. Столовая была практически забита, но увидев вновь прибывших, их встретили официанты и проводили в чистый угол, который был отделен желтой чертой на полу. Нет, все-таки об репутации заботиться. Здесь столы были чистыми, публика куда опрятнее, если и было спиртное, в Зюзю напившихся не было. Кажется, их проводили сюда из-за того, что узнали Карину. Вежливая официантка взяла заказ и упорхнула. Данил не забыл заказать, чтобы две порции отнесли на стоянку, Гихе и Акиму. Здесь готовят как в ресторанах, только после того, как примут заказ. Поэтому пришлось сидеть и ждать, когда приготовит. Но вот сейчас, после целого дня в дороге, это время было просто бесконечное, оно тянулось и тянулось, Иришка даже уснула, положив голову на руки. Наконец-то принесли заказано, жареная картошка с мясом. Блюдо было выше всяких похвал, золотистые ломтики картошки перемежались с ломтиками мяса, и все это буквально плавало в топленом жире. Ломтиков мяса было определенно больше, чем ломтиков картошки, а по бокам тарелок были выложены колечки огурцов и зелени, причем на огурцах были крупные зерна соли. Почему-то думалось, что при такой усталости есть будет неохота, поковыряют вилкой да спать пойдут. Но не тут-то было, перед сном животы набили так, что еле поворачивались. Цена за ужин ожидаемо была дороже, правда, всего в два раза. Тут же у официантки узнали, что осталась единственная комната, ладно, хоть большая. Вот всей командой туда и заселились, Данил даже взнос заплатил, чтобы ночью никого в охрану не выделять. Шило же, унюхав табак, пошел разживаться табачком. Данил ожидал, что вновь влипнет в приключения, но обошлось, пришел быстро и недовольный. Оказывается, папиросы просто так бесплатно раздал кто-то пьяный, и сейчас их не осталось, все скурили. Красотой комнаты, с огромной кроватью любоваться было некогда, мыться с дороги тоже больно негде, на вопрос, где помыться, официантка развела руками, вода закончилась. Поэтому прямо в одежде попадали на пол, кроме женской половины. Рыжая, Бланш и Ришка разместились поперек кровати, Лизавета улеглась на диван, а Карина улеглась на полу, так же, как и мужская половина команды. Данил только прислонил голову к ладони, как вырубился, а открыл глаза, когда было часов 8 утра, и то из-за того, что кто-то стучался в дверь. Оказалось, Аким с Гихой их потеряли и попросили охрану узнать, все ли в порядке. Быстро позавтракав, вышли на стоянку техники. Пока Иришка смазывала катки, а Таликс заправлял остатки топлива из канистр в бак, Данил решил еще раз осмотреть стоявшую тут бесхозную технику, особенно тот трактор, что был похож на земной, с иероглифами на облицовке. Не мешало бы такой же найти для старосты, а то пашет лошадью землю. А трактор был загляденье, хоть сейчас паши. Данила окликнули, как раз во время мечтаний, как железный конь поднимал бы целину. Все готово, пора ехать. Организм привык к дороге и настроился на сидение в кресле в самую жару, под монотонное урчание мотора. Данил даже подумал, а не вздремнуть ли тайком. Все рано, сухари последний день не попадались совсем. Как в двигателе появился перебой, Данил тут же встретился с напуганными глазами Иришки. Перебоя в двигателе ни разу не было за все время движения. Кроме них двоих на перебой в двигателе никто внимания не обратил. Да и что все равно делать? Ну, может, просто воздух двигатель хапнул. Данил начал уже успокаиваться, как двигатель начал работать с перебоями постоянно. Иришка прибавила газу, но стало только хуже, броневик дернулся и заглох. Данил просто чувствовал, все, транспорт отъездился, но на всякий случай запустил пусковой двигатель и попробовал завести основной. Бесполезно, даже ни единого дымка с трубы не вылетело. Здесь рядом висел стаканчик топливного фильтра, Данил его открутил и плеснул оттуда жидкость на руку. Жидкость сбежала шариками, а не растеклась по ладони. Это же вода, а должна быть солярка. Как она туда попала? В голове сразу собралось все воедино. Толик с утром заправлял броневик из канистр, а в некоторые канистры, как они освобождались, заливали воду. Видимо, Толик залил одну канистру с водой. Салон на сейчас весь шматьем забит, и ничего не стоило перепутать одинаковые канистры. Все, приехали. Глава 26. Что делать-то? На всякий случай через фильтр слили воду с бака. Она тяжелее солярки, поэтому была снизу бака и слилась легко. Прокачали топливную систему, и открутив трубки высокого давления, Данил прокрутил основной двигатель пусковым несколько минут. Бесполезно, ни единой капли с трубок не упало, видно, заклинил плунжер. Все, теперь точно приплыли. Вновь тот же вопрос, что делать? Отправлять Темнилу в город, чтоб разгружался, а потом его перегружать с прицепа, а третьей ходкой тащить броневик. Ведь его Данил ни за что не бросит, больно уж удобная техника для перемещений. Пока Данил разбирался с техникой, мимо него проходили вереницы переселенцев, а как пошел мимо караван из трех шагоходов, кучер остановил их и, оставив рыжую на попечение Лохтика, уехал с ними попутчиком в город. Данил тоже не стал охранять броневик вместе со всеми, усадил к Темниле в кабину Иришку, загрузил туда же канистру с фотогеном и канистру с соляркой и сам вскарабкался на кабину шагохода, так как в кузове места не было совсем, и втроем вернулись в башню. Если искать решение проблем, то только там, либо оставить на хранение товар, либо еще чего выдумать, хотя у Данила родилась одна идея. Вовнутрь башни пошел один, столкнувшись с Чижиком, тем, кто был разводящим в первое дежурство в этой башне. Данил даже обрадовался, со знакомыми проще разговаривать по делу, они хотя бы подскажут, к кому обратиться. Чижик обрадовался еще больше, ведь новости с юго-востока практически не было, были приукрашенные истории, и послушать из первых уст всегда интересно. Поэтому Данилу практически насильно повели в столовую и налили кружку слабоалкогольного кваса. «Рассказывай». Около Данилы собралось чуть ли не вся штатная охрана башни, буквально глядя ему в рот. «А что рассказывать? Поломались, там ребята ждут, пока я здесь квасок попиваю. Ребята простят, расскажи, что там за новая нежить?» «Говорят, в железных кирасах и шлемах с огнестрельным оружием, ее даже пули не берут, а у бронированного лича винтовка есть, такая, что сносит стены будто мортира». «Ну понятно, информации-то никакой, так одни слухи». «А слухи имеют свойство из мухи раздувать слона. Нежить появилась, только не в кирасах и шлемах, а с какими-то вживленными механизмами, скорее киборги, если кто знает, что это такое. И оружие у них не огнестрельное, а штыри железные, наподобие длинных ножей. Но скажу сразу, двигается она не как старая нежить, скорее как живой человек. Если честно, в ближнем бою с ней сложно увернуться, довольно непросто, да и силы у новой нежити побольше, чем у человека. Но не унывайте, выстрел в голову она не переживет, так же как и удар палицы. Проверено». Многие выдохнули и немного загудели, что-то обсуждая. «А правда, что идет рой нежити размером от горизонта до горизонта?» «Да кто его знает, роя я не видел, а вот отряды большие встречал, причем комбинированы. Пока новые киборги отвлекают, наваливаются с флангов оборотни. Малым отрядом в чистом поле не устоять». «А вы как устояли?» «Пулеметы, автоматическое оружие». «Да ладно, 500 выстрелов в минуту. Почем вы патроны покупаете?» «Я в год 500 патрон не отстреляю, а вы за минуту выпустили. Сколько бой шел? Минут 10, это 5000 патрон. Нереально так отбиваться. Не проще горстями серебро в нежить кидать». Из толпы начал возмущаться низкорослый плотненький мужичок с узкими усиками, которого Данил не знал. «Ваше право, я никому ничего не навязываю, можете экономить. А мне действительно пора, меня ребята ждут». «Да подожди ты, про лича расскажи. Действительно стены сносит?» «Сносит, но те, у которых парусность высокая. Башню навряд ли снесет, а вот жестяные заборы сдует. Значит, нам повезло, что стены капитальные». «Повезло, только долго ли в осаде просидите, если весь мир под нежитью будет?» «Да мы этот мир толком и не видели. Для нас башня и есть весь мир». Опять влез в разговор мужик с усиками. Данил вновь пожал плечами. «А есть что, через год будете?» Простой вопрос заставил мужика с усиками стушеваться. Похоже, так далеко он не думал. «Бежать предлагаешь?» — спросил Чижик, не срывая злости в голосе. «Бежать не предлагаю, все равно догонит». «Тогда что делать?» «Не знаю. Что я вам могу посоветовать, если сам ничего не знаю? Я ни разу не видел роя нежити, видел только передовые отряды. Если рой такие же отряды высылает, попробуйте деревни заставы организовать из поселенцев, чтобы у вас кусок подконтрольной территории был при любом раскладе. С этой земли хоть кормиться можно будет. Насчет застав не знаю, но гарнизон башни неплохо бы усилить за счет переселенцев. Ну вот видите, вы сами лучше меня все знаете. Скажите лучше, с кем поговорить о покупке техники, что стоит на площадке. Ты простащенный в одну кучу металлолом, что ли? Наверное, да, меня там трактор интересует. А это тебе с ним договариваться нужно. Чижик показал на плотного мужика с узкими усиками. А вот это нехорошо, Данил этого мужика дураком при всех выставил. Кажется, он сейчас отыгрываться будет. Ну, металл в связи с последними событиями и нам нужен. Так и оказалось. Понял. Упрашивать бесполезно, унижаться ни к чему, значит план, ну раз нужен, значит пойду я. Данил встал из-за стола и пошел на выход. Да стой ты, пошли лучше к волосатому сходим. Чижик остановил Данила. Зачем к волосатому? Не нужно к нему, вы будто не на рынке, я цену прибавляю как умею, покупатель сбавляет, у каждого свои аргументы. Это же торг, таракан, опять меня ругаешь? К их столу подошел почти квадратный человек лет 30. На лысо бритый череп и выдвинутая вперед нижняя челюсть делала его похожим на братка, но вот веселые глаза как-то не вязались с внешним видом громилы. Да нет, с клиентом разговариваем. А мне показалось, вновь прическу мою обсуждаешь. Ладно, потом поговорите. Волосатый пожал Даниле руку. Пошли, а то он тебя заговорит до смерти, напьется в умат, а так ничего и не продаст. Ну это один раз было, и мне всю жизнь вспоминать будете? Волосатый же, сверкая лысым черепом, повел всех на стоянку техники. Давай рассказывай, что ты тут хочешь выбрать. Посмотреть для начала можно? Да смотри, только недолго, дела. Сразу предупреждаю, это стоит тут мертвым грузом год не меньше. Чижик, ты не помнишь, сколько воротка нет? Не знаю, я его не застал. Был у нас мужик деловой, всю технику с округи стаскивал, жалко пропал. Если Чижик не застал, получается уже года два нет. И техника стоит уже два года, как быстро время летит, вот только вчера, кажется, сюда попал. Волосатый замолчал, веселые глаза его погрустнели, явно что-то вспоминал. Данил тем временем жестами подозвал Иришку. Потухшие было глаза вновь вспыхнули озорством. А во, какие у тебя помощники. Хотя молчу, молчу, наслышан уже об них, с прошлого раза страшно. Это другая. Поправил Чижик. Скорее всего, волосатый имел в виду тот разнос, что устроила прошлый раз Карина. Тоже боевая. Иришка, не обращая внимания, что это говорят про нее, подошла к Даниле. Что смотреть будем? Пошли, вон тот трактор посмотрим. И также, не обращая внимания на зрителей, Данил с Иришкой подошли к тому самому трактору с иероглифами, что Данил рассматривал в самый первый раз, когда попал сюда. Трактор был похож на земной, а возможно и был земным, откуда-нибудь с Японии или Кореи. Данил открыл боковушки капота, проверил уровень масла. Иришка тут же заскочила проверять охлаждающую жидкость и отправила темнилу за водой. Уровень масла был в норме. Двигатель не выглядел чересчур чистым, с масляными пятнами, которые покрылись пушистой пылью. Хотя за два года должно смыться все, но, видимо, под капот дожди не попадали. Шланги и ремни выглядели целыми, хоть и сильно потрескавшимися. Единственное, с магнета был снят провод. Бак пускача вместо пробки заткнутой рукавицей оказался пустой. Зато под капотом была заткнута раздутая двухлитровая квадратная емкость, кажется, с бензином. Нет, это было масло, что тоже неплохо. Обойдя трактор сзади, Данил хотел открыть крышку, но не тут-то было. На крышке висел амбарный замок. Возможно, этот замок и спас содержимое бака, а то давно бы слили на разнообразные нужды. Рядом с пробкой бака был барашек щупа. Данил выкрутил его и долго смотрел отражение на солнце, сколько же там топлива. Оказалось, почти две трети. Воды, 5 литров всего долила. Значит, система держит, доложила Иришка. Давайте решайте, будете брать, а то дела. Сколько? 5 золотых. Сколько? Сколько за этот хлам? Вспылила Иришка. Если до вечера уберете, забирайте за 3, утяните его только отсюда, пол стоянки занимает. Данил отсчитал 3 золотых, и лысо-волосатый ушел сразу с половиной зрителей, вторая половина зрителей все-таки осталась. Развлечений тут мало, поэтому, чтобы не посмотреть на представление, как тянуть будут трактор, Данил же не спешил, разбавил фотоген маслом, заправил бак. Естественно, сразу ничего хорошего не было, фотоген стекал через карбюратор струей, видно, игла поплавка залипла. Простое постукивание не помогло, пришлось разбирать, чистить. Пока разбирал, зрители разошлись, так как ничего интересного не происходило. Сразу прокачали топливную. В общем, пару часов затратили. Через 2 часа к ним подошел таракан. Помните, что сегодня должны очистить стоянку. Тяните, чем хотите, у вас полдня осталось. Данил даже не стал ничего объяснять, просто ответил: хорошо, заведется, не заведется. Данил был не уверен, внешний двигатель был в нормальном состоянии, но что там внутри, никто не знал. Трактор 2 года стоял, там даже солярка во что-нибудь другое могла превратиться. Чего гадать, нужно пробовать. Перед гусеницей стояла лужица воды, видно, ночью прошел дождь. Пока Данил взбирался на гусеницу, левая нога промокла, видно, какие бы качественные сапоги не были, от времени приходит в негодность все, ладно, при случае заменит, а пока дернул пускач. Кажется, звук у этого пускача куда громче, чем у броневика. Даже Данил испугался, наверное, испугался не столько звука, а то, что пускач с первого раза завелся. Таракан, пригибаясь, побежал прочь. Ну, пугайся, не пугайся, а запускать большак нужно. Рычаги родные, земные, знакомые, поэтому проблем не предвидится. Пускач хорошо раскрутил большак, и он сначала изредка плевался дымом в трубу, а потом дым пошел веселее и веселее, и двигатель запустился. Вот только пускач не хотел глохнуть, продолжал орать. Данил хотел нащупать кнопку на магнита, а ее там не было. Закрывать кран на бачке мало поможет, пускач еще долго будет работать, поэтому Данил сделал так, как 100 раз до этого делал, снял бронепровод со свечи зажигания. Вот только 100 раз до этого пускач глох, а сейчас искра пробивала через воздушный зазор почти в 5 сантиметров, и двигатель не собирался глохнуть, только набирал обороты. И это бы было ничего, если бы частично напряжение не шло через Данила. Очень неожиданно трясло так, что Данил не мог от свечи убрать провод, как он не силился, не получалось убрать провод дальше, а если и убирал, то все напряжение шло через Данила, и рука возвращалась на место. Вот так, на ровном месте, чувствуя себя королем по ремонту техники, Данил попал в передрягу. Главное, со стороны, он просто стоял, скрючившись над пускачом, никто и не догадается, что с ним происходит, пока разность потенциалов не отключит сердце и он не рухнет. Помощи ждать не от кого. Иришка в кабине, да хоть и рядом была, что бы она сделала? Слава богу, голова работала четко. Вспомнились слова трудовика, который шутками и прибаутками вбивал простые истины обрезком поливного шланга в головы старшеклассников. Проверяйте все тыльной стороной ладони, видите, я даже перед тем, как журнал взять, его тыльной стороной ладони трогаю. Если он будет под напряжением, так руку просто откинет, а если я схвачусь пальцами, то меня притянет. Все потому, что мышцы сгибатели сильнее мышц разгибателей. Данил перестал пытаться отвести провод, а наоборот потянул его в сторону свечи, только не одел его назад на свечу, а коснулся массы. В другую сторону было действительно куда легче тянуть, руку буквально кинуло. Наступила тишина, хоть и работал основной двигатель. Пусковой двигатель заглох, а правая рука повисла плетью. Она не вырубилась, просто устала, будто Данил выполнил 100 подходов с гантелью одной рукой. Но был и плюс, Данил точно знал, где дырочка в сапоге, ровно над ней ступню трясло ничуть не меньше, чем руку. И вот только сейчас Данил увидел кнопку выключения магнита, она была с обратной стороны, но лучше поздно, чем никогда. Блин, кажется, Данил стал слишком самоуверенным, уже не так смотрел по сторонам, сейчас даже не выставил охрану у броневика, просто уехал. Вот жизнь его небольшим уроком и привела в чувство. Данил обернулся. Зрителей на звуки пускача набежало много, тут из башни, из переселенцев народ был. И ведь никто и не заметил, что Данил чуть коньки не отбросил. Да и не нужно никому знать, висит рука и висит, отойдет. Нечего себе репутацию портить. Иришка, трогай, двигай к броневику. Мы с Темнилой следом. Иришка включила скорость и двинула назад. Тут же остановилась, переключила рычаг, и трактор тронулся в нужную сторону. Ну ничего, бывает, большинство бы вообще не смогли скорость включить. Проводив глазами трактор, который двигался не быстрее пешехода, Данил пошел к шагоходу. На пути его перехватил Чижик. Сильны, сильны. Мы думали, что это металлолом, и двигаться своим ходом не может. Волосатый, кажется, сильно продешевил. Бывает. Данил чувствовал себя артистом, перед большой публикой, ведь народу стояло очень много, приходилось соответствовать. Возможно, он сейчас бессовестно улыбался бы, но висящая плетью рука добавляла сочувствие в выражение лица и в голос. С гордой осанкой он подошел к шагоходу, а вот правая рука была будто отлита из чугуна, очень тяжелая. Данил так и не смог ее поднять, чтобы откинуть решетку кабины шагохода, пришлось левой рукой как-то несподручно открыть. А вот залезть в кабину, держа решетку левой рукой, не получалось, ведь на нем по-прежнему висела разгрузка и новый автомат, который норовил за что-нибудь зацепиться. Да еще левой рукой нужно опираться. «Держи дверь», — сквозь зубы Данил сказал Темниле. Благо тот сразу поддержал решетку, а Данил мешком плюхнулся на место пассажира. «Что случилось?» — встревожился Темнила. «Поехали, ерунда, потом расскажу». Шагоход тронулся следом за Иришкой. Зацепить за трактор броневик труда не составило, тем более на тракторе висел металлический трос. Этот трос был сейчас в тему, ведь трактором тянулся целый паровоз, броневик, а за ним еще прицеп-грузовик. За это время рука начала оживать, и Данил сел за управление броневиком. Скорость была километров 10 в час, и управление было нетрудозатратным. Так чуть притормозить под горку. Но зато в кабине броневика при неработающем двигателе было тихо, и не было жары. На пассажирском сиденье вольготно расположилась рыжая, а между сиденьями Лизавета. Так что дорогу до города была хоть долгой, но не скучной и комфортной. Не забыл распределить секторы наблюдения и дополнительное прикрытие для Иришки, на случай неприятностей. Но неприятностей так и не произошло. Снова с первыми звездами подъехали к башне, что обороняло город. Здесь видно было усиление, появились незнакомые бойцы, да и количество охраны у шлагбаума увеличилось втрое. Отдав серебряную монету, как налог, и немного рассказав, как далеко отсюда нечисть, колонна проехала дальше. Благо у трактора работала одна фара из трех, и дорогу было видно. При въезде в город у шлагбаума, где ночью обычно висел плащ на палке вместо охранника, сейчас тоже было людно. Стояло сразу трое вооруженных людей, которые для порядка спросили, кто такие и куда. Но услышав, что местные пропустили без проблем, при подъезде к воротам их ослепил яркий луч фонаря со стены, видно, и тут охранение налажено. Загнали всю технику вовнутрь квартала, перебудив всех. Что же не предупредили, что сегодня приедете? Я даже поесть не приготовила. Подождите, сейчас что-нибудь придумаю. Спасибо, но можно сначала помыться. Рыжая выразила общее желание. При всем том, как бы ни хотелось ни спать, ни есть, хотелось отмыться. И это желание сейчас было превыше всего. Да, да, строители закончили, староста печь с котлом там поставил, идите, сейчас Дулеп воду нагреет, промывочная не остыла еще. Минут 30 подождите. Лафина суетилась, встречая приезжих. Кто-то просто стоял, староста, несмотря на степенный вид, радостно обнял Данила будто сына. Поговорить не дали. Женская половина начала растаскивать вещи с шагохода по норам, и если простыни и занавески равномерно распределили между членами команды, даже старости и Лафине презент перепал, то вот катки с фикусами были персональными, и при свете фонарей Данил со старостой под чутким руководством рыжий тащил деревянную катку с землей, из которой торчал фикус, колотил витиеватую гардину над окнами и в стенки забивал гвоздики. Все равно спать, пока не помоешься, не ляжешь. Приходилось исполнять капризы рыжей, хотя усталость скопилась так, что под вечер была какая-то нервозность, и Данила изо всех сил сдерживал свою злость, чтобы нечаянно не сорваться на близких людях. А мыться все равно пока нельзя, грелась вода. Промывочную сделали по проекту Данилы общественной бани, и теперь не нужно было экономить горячую воду, нагретую солнцем. Можно было нагреть воду в любой момент. Конечно, это затратнее, но зато и помыться можно было в любой момент. Тем более и солнечный коллектор с накопительным баком строители должны были установить. Так что котел в бане не исключал обычного местного душа. Как Даниле сильно не хотелось сходить помыться, первыми пошли туда женская половина. Сразу суета как-то спала, стало тихо, лишь Лафина готовила что-то на газовой плите. Вот теперь Данил подробно рассказывал старости об приключениях. Староста же рассказывал об темпах строительства, об новых жителях, ну и об всходах. Наконец-то дошла очередь и до мужской половины в бане. Немножко пропарившись и соскоблив с себя недельную грязь и щетину, Данил наконец-то попал к себе в квартиру и закрыл за собой дверь на засов. Все баста, все нафиг, он спать. За то время, пока Данил был в бане, рыжая успела застелить кровать новым бельем из запечатанного бумажного пакета, видно, даже на пароходе его еще не использовали. Какое блаженство лечь на кровать после бани, когда будто смыл с себя несколько килограмм грязи, и тело кажется невесомым, а простынь буквально ласкает каждый сантиметр кожи. Еще бы рыжую обнять, но она что-то пока суетится со своими занавесками. Глаза как-то сами закрылись. Данил открыл глаза, тяжелые занавески не пропускали свет, и в комнате было темно. Кажется, и мухи из-за этого не приставали. Данил аккуратно, чтобы не разбудить рыжую, дотянулся до часов. Сколько время? Все-таки проснулась она. 11. Вставать пора. Данил в этом мире, пожалуй, по пальцам может пересчитать, когда он спал до обеда. Здесь как-то привыкли вставать, если не с первыми петухами, так с первыми мухами. Справиться без тебя, еще часок, и пойдем. Примерно через час, окончательно проснувшись, Данил не узнал своей квартиры. Занавески, скатерти, картины на стенах и фикус в углу. Все это визуально уменьшало помещение, но делало его по-настоящему уютным. До этого его квартиру нельзя было назвать домом, хоть рыжая уже вносила уют, но это все равно была скорее строительная бытовка. А сейчас вполне себе милый дом. До скольки же рыжая спать не ложилась, расстравляя и развешивая предметы уюта? Пришлось еще раз обнять и поцеловать. «Спасибо, ты у меня волшебница. Пошли за завтраком или обедом уже». Данил, щурясь от яркого солнца, вышел на крыльцо, где буквально столкнулся с Лахтиком, который, видно, ждал, когда они выйдут. «Ну вы и спать, есть пару вопросов». Лахтик постучал по старой распухшей от времени и влаги книге. «Подожди, сейчас обед у Лафины возьму и поговорим». Рыжая убежала к Лафине, оставив на крыльце Лахтика с Данилой. Понятно, что эти пару вопросов будет по переходу между мирами. До приезда в город Данил ссылался на то, что приедут, потом поговорят, и то сразу сказал, что много не расскажет, так как это не его тайна. Можно было, конечно, еще отложить разговор, сослаться на то, что разгружать и пристраивать найденное нужно, но это лишь оттягивать время, а Лахтик не отстанет, он вон в дикую степь уезжал ради призрачного шанса узнать хоть что-то. «Ты Лизавету пригласи, уверен, она больше меня расскажет». Данил показал рукой на броневик, где отворачивала двигатель Иришка с Теликсом и Темнилой, а рядом с ними кружила Лизавета. «Хорошая идея, ты только рыжей скажи, чтобы еды и на Лизавету взяла». Пришлось Даниле догонять рыжую и помогать нести подносы. Наверх на веранду не пошли, она пока не крытая, и там пекло солнце, а в доме было прохладно, и дул сквознячок в открытые окна. Ну вот, собственно, книга. Лахтик протянул старую книжку Даниле, как только он отодвинулся от тарелки. Ну, книга и книга, переплет с пятнами, немного вздулся. Страницы также на четверть своей величины были пожелтевшими, волнистыми и покрытыми точками черной плесени, но тексты картинки были четкими и неразмытыми. И, конечно же, книга воняла старьем. Данил посмотрел на непонятные символы, слишком сложные, чтобы быть буквами. Скорее всего, символы обозначают слога или слова целиком. «Сколько букв в этом алфавите?» – спросил Данил, пытаясь угадать значение символов. «Конкретно в этой книге 420 разновидностей». Лахтик ответил быстро, видимо, он подключал шифровальщиков и лингвистов. «Значит, каждый символ обозначает слог. Не знаю, наши шифровальщики не смогли разобраться в писанине. Ты картинки посмотри». Данил перелистнул пару страниц. «Лизавета, пошли сразу смотреть, не знаешь, что это за язык?» Лизавета подсела рядом, всмотрелась в символы и отрицательно покачала головой. На следующей странице была первая картинка с подписью. Довольно реалистично изображена галактическая спираль с четырьмя рукавами. Данил листал дальше, а дальше было изображение различных типов галактик: эллиптические, неправильные, спиральные, спиральные с перемычкой и с разным количеством рукавов. «Не пойму, что это за рисунки, галактики», — ответил Данил, продолжая листать. Книга была похожа на научный труд. «Галактики, а кто же смог увидеть, как выглядит наша галактика?» Вместо Данила ответил Лахтик. «Свою никто не видел, но вот в телескоп можно увидеть соседние и предположить, как выглядит наша». Для Лизаветы это было откровением. Данил даже на секунду подумал, что зря он Лизавету позвал. Девочка, если и понимает в колдунстве, то в науке она мало что понимает. Хотя ей интересно, и было видно, что она много об чем хочет спросить, но стесняется. Но вот картинки изменились. После вполне научных картинок была изображена лодка, а вдалеке светил маяк. Как-то резко, От серьезных иллюстраций к картинкам с детских книжек перешли. В никуда, произнес Данил, не ожидая ответа, но вновь получил ответ, отвечала Елизавета. Тот, кто писал книгу, не умел рисовать, и если первые картинки были с фотографии, то это из головы писателя. И она нарисована человеком, не видевшим это, а рисующим только со слов. «И что тут нарисовано?» – спросил Лахтик. «Лодка». Пожала плечами Елизавета. А Данила заинтересовал маяк, хоть он и был изображен большой башней вдалеке, но эта башня была отдаленно похожа на столб идола, с такими же вытесанными из камня изображением рук. Следующая картинка была схематично изображенная спираль. Это знак прохода. Тут же, не задумываясь, прокомментировала Елизавета. Прохода? Не силы. Нет, конечно, спираль знак силы, но посмотри, видишь, она словно тоннель. Данил присмотрелся, и правда спираль была нарисована так, что при долгом разглядывании ее, было ощущение, что смотришь в тоннель. Куда этот проход? Оживилась рыжая. На что Елизавета вновь пожала плечами. Не знаю. На следующей странице было изображение седой дед, в котором Данил без труда узнал перепута. Это хранитель. Хранитель тоннеля? Нет, хранитель миров. Ну и дорог. Рыжая с Лахтиком переглянулись. На следующей картинке был изображен летающий пес, в котором Данил тоже узнал перепута. Это пес хранителя? Спросил Лахтик. Нет, это сам хранитель, только в другой ипостаси. Дальше шли еще несколько изображений, разных образов хранителя, которых Данил еще не видел. И вот картинки снова резко изменились. Похоже, дальше шли изображения продуктов. Это что? Нетерпеливо спросил Лахтик, ожидая услышать что-то сверхъестественное. Но Елизавета лишь пожала плечами. Похоже на кулинарные рецепты. А и правда похожи, согласился Данил, а про себя подумал, что это и есть рецепты угощений для перепута. Вслух, правда, ничего не сказал. А вот дальше пошли непонятные символы, петроглифы, изредка пентаграммы. Все с комментариями на непонятном языке. А это что такое? Понимаешь? Приблизительно. Это что-то похожее на справочник-словарь. И что же тут собрано? Сигилы, скорее всего. Только это писал бездарь.